Глава 5. Вниз Эленор Кармайкл нес, конечно же, Грегори. Она оказалась легкой, почти невесомой, и от ее одежды пахло вербеной и мылом, и это вызывало от чего-то острое чувство неловкости. Грегори испытал настоящее облегчение, когда уложил женщину на аккуратно заправленную постель и педантично одернул обнаживший щиколотки подол платья. «Какая безликая комната», — заметил Дамиан с порога. Комнатушка и в самом деле была скромная, хотя при своем жаловании Грегори никогда не был скуп. Молодая женщина могла бы обставить ее по своему вкусу. Ничто здесь не намекало на личность владелицы. Не было обычных для дамской комнаты безделушек или же книг, если не считать потрепанную Библию на столике возле постели. «Шторы», — напомнил Дамиан. Грегори подошел к окну, задернул штору, после чего зажег газовые рожки. В теплом искусственном свете комната показалась ему еще угрюмее, совсем убогой, словно номер в дешевой ночлежке. Увидев подобную обстановку, любой бы подумал, что он ужасный хозяин. «Странная девушка», — заметил Дамиан, перешагивая порог. «Такой контраст со спальней твоей жены. Что ты знаешь о ней?» «А мисс Кармайкл?» — Грегори посмотрел на молодую женщину. Все еще без сознания, бледна, лицо кривится, словно в забытии ей видится нечто дурное. «Немного. Ее прислали из агентства. Она сирота, насколько мне известно, и вроде бы из неплохой семьи. Ее отец был, кажется, викарий. Отлично образована и ладит с детьми». Дамиан мученически вздохнул. «Все с тобой ясно, дорогой брат. Попробуй узнать о ней в агентстве по найму. Кто она такая и откуда, кто ее родня? Если в прошлом, прекрасный Ленор, есть хоть что-то подозрительное, нам следует знать об этом. Во всяком случае, ее реакция на этот след на чердаке мне не нравится. Обычно люди не теряют сознание, прикоснувшись к деревяшке. Если, конечно...» Братья обернулись и посмотрели на молодую женщину. «Если, конечно, мисс Кармайкл не прикидывается», — закончил Грегори. Дамиан сделал шаг к постели, склонился и бесцеремонно ущипнул женщину за руку. Та дернулась, пробормотала что-то еле слышно, но не очнулась. «Я поговорю с ней, когда очнется. А пока расспрошу слуг. Ты же, дорогой брат, разузнай все, что только сможешь. Любая мелочь может быть ключом. К слову о ключах», — Дамиан огляделся. «Можем мы запереть эту комнату?» Грегори нахмурился. «Ты хочешь закрыть мисс Кармайкл на замок?» «Не заметил, чтобы это было для нее помехой», — хмыкнул Дамиан. Грегори сокрушенно покачал головой и после некоторых раздумий все же отыскал ключ, аккуратно уложенный в небольшую шкатулку на почти пустом туалетном столике. Уходя, он бросил на Эленор Кармайкл еще один встревоженный взгляд. «Мы извинимся потом, если потребуется», — Дамиан дернул брата за рукав. «Идем». Внизу было все так же непривычно тихо, и Грегори пришлось четырежды дернуть за сонетку, всякий раз раздавался пронзительный, слышимый во всем доме звон колокольчика, чтобы в гостиную наконец-то вплыла экономка. Грегори поймал себя на том, что сам, точно проштрафившийся мальчишка, боится эту женщину. Миссис Симпсон встала возле двери, сложив руки на животе, прямая, монументальная, горделивая, с тем особенным, неодобрительным взглядом на все, что отличало ее всегда. «Несколько распоряжений, миссис Симпсон», — проговорил Грегори, внутренне робея и злясь на себя за эту робость. Обычно с прислугой дело имела Лаура, и у него обнаружилась прискорбная нехватка опыта. Он просто не знал, как вести себя с властной экономкой. К тому же она до дрожи напоминала мать, а Катриону Гамильтон Грегори до сих пор в глубине души страшился. «Как вам будет угодно, мистер Гамильтон», — проговорила экономка весьма снисходительным тоном. Где-то за спиной хмыкнул Дамиан. «Нас навещает мой брат, миссис Симпсон. Приготовьте для него белую гостевую комнату». «Камин», — подал голос Дамиан. «И две комнаты». «Две комнаты», — не стал спорить Грегори. «И растопите камин». «Шторы». Грегори обернулся через плечо, Дамиан изучал газету с фальшиво сосредоточенным видом, а сам то и дело косил глазом на экономку. Таня удостаивала его ответным взглядом. «Да, миссис Симпсон, шторы. Мой брат страдает с детства от проблем со зрением. Ему противопоказан яркий свет, и потому все шторы в доме должны быть задернуты с самого утра». Дамиан снова хмыкнул, вытащил из жилетного кармана темные очки и нацепил их на нос. Сразу же захотелось отчитать его за неуместную клоунаду. «И мне хотелось бы поговорить со слугами, миссис Симпсон», — проговорил он, откладывая газету в сторону. Экономка наконец-то обратила на Дамиана внимание, и от ее взгляда должно было сделаться не по себе. «О чем, сэр?» «О деле, миссис Симпсон», — обворожительно улыбнулся Дамиан. На экономку его обаяние ничуть не подействовало. Переведя взгляд на Грегори, разом утратив к младшему брату какой-либо интерес, она с достоинством кивнула. «Все будет сделано, мистер Гамильтон. И подайте мне кофе», — добавил Дамиан, возвращаясь к газете. «Выполняйте, миссис Симпсон», — кивнул Грегори. «И если меня будут разыскивать, я вернусь через час или два, так что пусть просители оставят свою визитку». «Как вам будет угодно, мистер Гамильтон», — кивнула экономка. Грегори досадливо поморщился. Собственные слова, то и дело срывающиеся с губ, раздражали его. От надежды, что Лаура по своему обыкновению уехала на воды или в гости к кому-то из своих подруг, Грегори полагал, что хоть одна-то у нее должна быть, не осталось и следа. В доме Грегори оказался, по мнению Дамиана, непомерно раздутый штат слуг, и даже удивительно было, как это за истекшее время они еще ни разу не показались на глаза. Экономка, самодовольная и надменная, держалась так, словно особняк принадлежит ей, и это Гамильтоны у нее в услужении. На Дамиана она смотрела с презрением, он не вписывался, очевидно, в ту стройную картину мира, которую миссис Симпсон держала в голове. К этому, впрочем, Дамиан давно привык. Он постоянно сталкивался с осуждением, презрением, недоверием и откровенно предвзятым суждением о себе. В подчинении у этой генеральши находилась настоящая армия. Кухарка с тремя помощницами и конопатой девчонкой-посудомойкой, 9 горничных и еще 2 девицы, совмещающие работу горничной и няньки. Еще были кучер, истопник, 4 лакеев, мальчишка для различных мелких поручений и, конечно, гувернантка. Дамиан подозревал, что Грегори не знает, сколько в действительности людей на него работает и чем они все занимаются. Беседа проходила во все той же гостиной. Грегори перед уходом предлагал свой кабинет, но Дамиан был не в том состоянии, чтобы бегать, вернее, ползать вверх-вниз по лестницам. Устроившись в кресле с чашкой кофе в руке, он разглядывал приходящих слуг. Все они ему казались странными, то угрюмо молчали, а то вдруг начинали болтать без умолку обо всяких незначительных глупостях. Впрочем, возможно, все дело было в том, что своих слуг Дамиан с детства не держал, скитаясь от гостиницы к гостинице, а его съемную квартирку в Париже обслуживала в высшей степени суровая, молчаливая и аскетичная квартирная хозяйка, у которой чашки, слова и даже пылинки занимали строго свое место. Такими бывают только бывшие артистки Вриты. Как-то сразу захотелось оказаться там, выпить чашечку клубничного пунша, заесть блинчиками и устроиться в кресле у окна, из которого весь Париж как на ладони. Редкое преимущество дешевых мансардных. Дамиан тряхнул головой. Сейчас у него есть дело, этот дом, вызывающий неприязнь своими размерами, темными закоулками и тенетами по углам, и слуги, которых следует тщательнейшим образом допросить. Вопросы задавать приходилось аккуратно, с особым старанием подбирая каждый, взвешивая каждое сказанное слово. Отчасти потому, что не хотелось распускать ненужные слухи, а отчасти из желания узнать, какой информации об исчезновении Лауры они все располагают в действительности. Миссис Симпсон единственная держала молчание и тем немного напоминала незабвенную мадам Бланфлёр, но ей явно недоставало обаяния и глубоко скрытой под броней приветливости парижанки. Стоило спросить экономку Грегори о чем-то, пусть даже вопрос был самый невинный, и она, поджав презрительно губы, изрекала: «Я не обсуждаю своих хозяев, сэр». Звучало это как мудрость, достойная царя Соломона. Несомненно, миссис Симпсон было что сказать, но она молчала, зато остальные слуги в самом деле болтали без умолку. И без толку. За пару часов на Дамиана вывалили мешанину сплетен, суеверных рассказов, баек, святочных страшилок, снова сплетен, из которых можно было заключить, что хозяева странные, гувернантка самодовольная особа, да еще и с приветом, мальчонка избалованный, хозяйка сумасшедшая, хозяин дурак, но щедрый, за печкой живет сверчок, в трубе кто-то воет, протекает крыша, ворует у складовой муку, а из сарая уголь, и вообще, кабы не платили тут хорошие деньги, никто бы, будучи в здравом уме, не стал служить в этом доме. Наймом прислуги всегда занималась Лаура, и Грегори обнаружил, что это не слишком приятный опыт. Особенно, когда ты пытаешься расспросить чопорную с изрядным налетом фальши хозяйку агентства, молодой незамужней женщине, находящейся у тебя в услужении. В разговоре с братом Грегори сполна осознал тот неприятный факт, что совершенно ничего не знает о своих слугах. Кто они и откуда, каково их прошлое и нет ли в нем темных страниц, которые следует избегать, опасаться или прятать. Мисс Гудвилл, хозяйка респектабельного до зубной боли агентства по найму, виделась ему пособницей. «У мисс Кармайкл какие-то проблемы?» — спросила она, поджимая тонкие сухие губы. Весь вид этой женщины, словно сошедшей со страниц нравоучительных романов или же книг ужасов, говорил о ее глубочайшем неодобрении всего. Мисс Кармайкл, врать Грегори не любил, не то чтобы ему это претило, но во лжи слишком легко было запутаться, и это приводило к ужасным последствиям. Однако сейчас был определенно не тот случай, когда следует говорить правду. Да и какова она была, эта правда? Сейчас верно могло оказаться все, что угодно. «Мисс Кармайкл в полнейшем порядке, мисс Гудвилл, и я полностью удовлетворен ее услугами. Но, видите ли, дело в том, что мы с супругой собираемся предпринять небольшой вояж на континент, и там нам не понадобятся услуги гувернантки. Мы с миссис Гамильтон, по правде говоря, подумываем, что пора отдавать Джеймса в школу». Тут он сделал паузу, справедливо полагая, что мисс Гудвилл с радостью ее заполнит, что она и сделала незамедлительно. «Вы совершенно правы, мистер Гамильтон. Детям его возраста нужно учиться самостоятельности». И хозяйка агентства пустилась в пространные рассуждения о воспитании детей. Она себя, несомненно, относила к тем людям, кто одинаково хорошо разбирается во всем. Грегори просто ждал, кивая и одобрительно хмыкая в нужных, как ему казалось, местах. Прислушиваться к словам он даже не пытался. Когда мисс Гудвилл наконец умолкла, исчерпав все свои идеи, он сумел продолжить. «Мы с супругой довольны, очень довольны, мисс Кармайкл, и хотели бы поучаствовать в судьбе этой девушки. Она сирота, насколько я знаю». Взгляд мисс Гудвилл был до отвращения понимающим. Она, несомненно, вообразила, что знает, о чем идет речь, вообразила в деталях, в красках, и теперь глядела с легким оттенком осуждения и с предвкушением одновременно. «Возможно, — продолжил Грегори, чувствуя, как челюсть его сводит от непрошенной горечи, — возможно, мы с миссис Гамильтон могли бы как-то помочь, мисс Кармайкл. Что ж, мистер Гамильтон, могу сказать, вы не первый джентльмен, кто желает этого». Мисс Гудвилл взялась за колокольчик и приказала явившейся на звон помощнице. «Мисс Блэкторн, принесите мне бумаги, мисс Кармайкл. Эта юная особа, мистер Гамильтон, очень горда, иногда неразумна. Благодарю, мисс Блэкторн». Приняв у помощницы такой же сухой и фальшиво благонравный папку, мисс Гудвилл зашелестела бумагами. Мисс Кармайкл и в самом деле сирота. Отец ее был сельским викарием где-то в Ланкашире. Потом, когда мисс Кармайкл уже заканчивала обучение, он зачем-то подался во флотские капелланы, да там в море и умер. Еще у нее была тетка, особо весьма сомнительной репутации, но и она тоже скончалась. Мисс Кармайкл осталась одна и, несомненно, нуждается в помощи. Однако она, как я уже говорила, слишком горда и отвергает всяческую поддержку. «Возможно, я мог бы дать ей рекомендации», — осторожно начал Грегори, не сводя жадного взгляда с папки. «Вот бы добраться до нее». Однако мисс Гудвилл не убирала руки, похлопывая по папке ладонью. «Или, скажем, помочь устроиться на выбранном месте? У меня есть связи?» Мисс Гудвилл открыла и пролистала папку, подслеповато щурясь. «Что ж, рекомендации не помешают. Как вы знаете, несмотря на все умения, у мисс Кармайкл нет ни одной». Это стало для Грегори сюрпризом. Если Лаура всякий раз с такой беспечностью относилась к выбору слуг, кто же еще может среди них сыскаться? Он вновь посмотрел на папку, имеющую такой заманчивый, такой многообещающий вид. Как бы добраться до нее? Или хотя бы до части содержимого? Взгляд Грегори обежал скудно, аскетично обставленную комнату. Мисс Гудвилл была окружена показной бедностью. Это фальшивое сиротство раздражало изрядно. Единственное, что хотя бы отчасти развеивало уныние — чайный столик. Там стояли блестящий кофейник, пузатый чайник, расписанный розанами, и серебряная сахарница, полная колотого сахара. Изящные щипцы были сделаны в виде пары раковин-жемчужниц. Грегори ясно себе представил, как благонравная мисс Гудвилл накладывает этими щипцами сахар, поджав губы, какое разорение, и, возможно, оттопырив мизинчик. «Хм», — Грегори кашлянул, вызывая у хозяйки агентство неодобрения. «Могу я попросить у вас чаю, мисс Гудвилл?» Мисс Гудвилл покосилась на колокольчик, потом на столик и вспомнила, очевидно, что настоящие леди сами подают чай. По крайней мере, так любила говорить мать Грегори. Мужчину делают манеры, а женщину — домовитость. «Сию минуту, мистер Гамильтон». Мисс Гудвилл поднялась и направилась к столику. Стоило ей повернуться спиной, Грегори вскочил, выхватил из папки Эленор Кармайкл первые попавшиеся бумаги и затолкал за пазуху. И сел обратно, стараясь сохранять на лице самое невинное и невозмутимое выражение. Отослав последнего собеседника, Дамиан поднялся, подошел к окну и осторожно выглянул в щель между плотными шторами. Солнце все еще заливало улицу, рождая контрастные тени, но уже остро ощущалось приближение вечера. День вышел одновременно насыщенный и бестолковый. Вернув штору на место, Дамиан, медленно держась за стену и борясь с головокружением, добрался до лестницы. И почему, скажите на милость, комната гувернантки должна находиться на самом верху? Отперев дверь, Дамиан несколько минут стоял на пороге, рассматривая обстановку. «Вы очнулись?» — спросил он, наконец, у идеально прямой, тут бы и непоколебимая миссис Симпсон позавидовала, спины гувернантки. «Вы заперли меня?» — голос Эленор Кармайкл прозвучал сухо и без эмоций. «Мне казалось, прекрасная Эленор, у вас нет проблем с замками?» — усмехнулся Дамиан. «Не понимаю, о чем вы. Что вам все-таки потребовалось в спальне хозяйки, прелестная мышка?» — спросил Дамиан, опускаясь на жесткий стул. «И уж тем более в гардеробной». Эленор Кармайкл поднялась с постели, прошла несколько шагов и остановилась возле окна. Пальцы ее коснулись шторы, и на пол легла тонкая полоска красновато-желтого цвета. «Оставьте штору в покое, моя дорогая, и ответьте на мой вопрос», — попросил Дамиан. Эленор обернулась и посмотрела на него, сощурившись. «Дверь была распахнута настежь, мистер Дамиан». Она вновь сделала короткую, едва-едва уловимую паузу перед тем, как произнести его имя. «А так в этом доме не принято. Лаура всегда запиралась?» — поинтересовался Дамиан. «Миссис Гамильтон не любила открытые двери», — кивнула молодая женщина с достоинством. «Это так. И я зашла посмотреть». «И что вы ожидали увидеть? Горничную с метелкой? Миссис Гамильтон? Еще какое-нибудь чудовище?» — иронично спросил Дамиан. Эленор Кармайкл странно дернулась, словно собиралась пожать плечами, но передумала. «Я просто зашла в комнату, мистер Дамиан. Потом услышала звук, шагнула чуть дальше и увидела след в гардеробной, и он показался мне странным. Я подумала, что мистер Гамильтон должен знать о нем». «Почему?» Женщина все же пожала плечами, как-то робко, неуверенно, словно стыдясь этого проявления недоумения. «Мне это показалось правильным, мистер Дамиан. А «Каким вам показался след на чердаке?» Эленор быстро облизала губы и вновь отвернулась, словно пыталась спрятать лицо. «Он выглядит странно». «Словно след от ладошки эльфа?» — хмыкнул Дамиан. «Если вы в такое верите», — сухо отозвалась гувернантка. «Отец всегда учил меня, что в природе есть немало удивительного». «В эльфов вы не верите?» «Я предпочитаю верить в вещи реальные, мистер Дамиан», — ответила молодая женщина, оборачиваясь. Она снова дернулась, словно собиралась скрестить руки на груди, но воспитание опять победило. Эленор Кармайкл явно полагала такие жесты слишком вульгарными. «Это не вера, прекрасная Эленор, а уверенность. А вера — это по Тертуллиану. Credo qui absurdum. Верую, ибо абсурдно. Латинский. Выражение, приписываемое Тертуллиану, одному из авторитетнейших теологов II-III века нашей эры. У Тертуллиана «certum est quia impossibile». Это несомненно, потому что невозможно. Латинский. Цитата из сочинения Тертуллиана «De carne Christi» о плоти Христовой. Рассеянно отозвалась молодая женщина. «У вас остались еще вопросы, мистер Дамиан?» «Всего несколько», — кивнул Дамиан, но договорить не успел. Снизу послышался пронзительный, удивительно немузыкальный звон колокольчика. Такого звука в этом доме ему слышать еще не приходилось. Он резал слух и, казалось, способен был вызвать мигрень. «Господь всемогущий, что это?» «Это звонят из красной гостиной». Гувернантка едва заметно поморщилась. «Ее обычно используют для приема гостей». Снова возникла пауза, в которую можно было вставить любое слово. «Важных гостей. Нежеланных гостей». Звон все длился и длился, и Дамиан, подняв руку, растер висок, пытаясь сладить с подступающей болью. «Сколько вообще гостиных в этом доме?» «Я провожу вас», — кивнула Эленор Кармайкл и быстро пересекла комнату. «Но после вы оставите меня в покое».